Глава 11. Рабочий зал похоронного бюро Боуи находился в подвале, и Линда решила, что можно включить свет. Без него Расти не мог произвести осмотр трупов. «Ты только посмотри на это безобразие!» — указал он на пол, выложенный квадратами линолеума, грязный, со следами подошв, на банки из-под пива и газировки на боковых столиках, на открытый мусорный бак в углу с вьющимися над ним мухами. Если бы совет погребальных услуг штата это увидел, или департамент здравоохранения, эту контору закрыли бы в одно мгновение. «Не забывай, где мы находимся», — напомнила ему Линда. Она смотрела на стол из нержавеющей стали, который занимал середину комнаты. На поверхности хватало пятен от жидкостей, которые лучше не называть, а в канавке для стока лежала смятая обертка от Сникерса. «Думаю, мы даже не в Мэне. Поторопись, Эрик, здесь воняет». «Более чем». Расти, эти грязь и беспорядок оскорбляли, вызывали ярость. Будь его воля, он бы врезал Стюарту Боуи в нос только за обертку от батончика, оставленной на столе, где из умерших горожан выпускали кровь. В дальнем конце зала находилось 6 стальных ящиков для тел. Оттуда же доносилось гудение холодильной установки. «Здесь с пропаном никаких проблем», — пробормотал Расти. «Братья Боуи живут на широкую ногу». Таблички с именами на торцах ящиков отсутствовали, еще одно свидетельство неряшливости, так что Расти выдвинул все 6. Первые 2 оказались пустыми, но его это не удивило. Большинство из тех, кто умер под куполом, включая Рона Хаскила и Эвансов, похоронили быстро. Джимми Сируа, у которого не было близких родственников, все еще лежал в маленьком морге Кэтрин Рассел. В следующих 4 лежали тела, ради которых он сюда и пришел. Запах разложения ударил в нос, едва Расти выдвинул ящики из ниш. Он перебил неприятные, но менее агрессивные запахи консервантов и бальзамирующих мазей. Линда отступила, зажав рукой рот. Только не блевани, Линни. Расти направился к шкафчикам у стены. В первом выдвинутом ящике лежали пачки журнала Field and Stream, и он выругался. В другом, ниже, нашлось то, что он искал. Расти вытащил стилет Троакара, который, похоже, никогда не мыли, и пару зеленых масок еще в упаковке. Одну маску протянул Линде, другую надел сам, заглянул в следующий ящик и достал пару резиновых перчаток, ярко-желтых, чертовски веселеньких. «Если думаешь, что тебя вырвет, несмотря на маску, иди наверх к Стейси. Все будет хорошо, я останусь свидетелем. Не думаю, что кто-то примет в расчет твои показания. Ты, в конце концов, моя жена». «Я останусь свидетелем. Только сделай все побыстрее». Грязи хватало и в ящиках для тел. После уже увиденного Расти это не удивило, но возмущало по-прежнему. Линда протянула ему старый кассетный магнитофон, который нашла в гараже. Расти нажал на клавишу «Запись», проверил результат, удивился, что получается, очень даже ничего. Поставил старенький Panasonic на один из пустых ящиков, натянул перчатки. Времени ушло чуть больше, чем он думал, руки вспотели. Где-то наверняка лежал тальк или присыпка Джонсон Бэби, но он не хотел и дальше заниматься поисками, и так чувствовал себя взломщиком. Черт, он и был взломщиком. Ладно, мы начинаем. 22:45, 24 октября. Осмотр производится в зале для подготовки усопших в последний путь похоронного бюро Боуи. Здесь, между прочим, грязно до безобразия. Я вижу 4 тела, 3 женских и 1 мужское. 2 женщины молодые, чуть старше 20 лет. Это Анжела Маккейн и Доди Сандерс. Дороти, — поправила его Линда с дальней стороны большого стола. Ее звали Дороти. Вношу поправку, Дороти Сандерс. 3-я женщина в позднем среднем возрасте — это Бренда Перкинс. Мужчине около 40, он преподобный Лестер Когинс. Для сведения, я могу опознать всех этих людей. Он подозвал жену и указал на тела. Она посмотрела, ее глаза наполнились слезами, приподняла маску, чтобы сказать: «Я Линда Эверетт, служу в полицейском участке Честерс-Милла, регистрационный номер моего полицейского жетона 775. Я также опознаю все 4 тела». Она вернула маску на место. Над ней на Расти смотрели молящие глаза жены. Взмахом руки он позволил ей вернуться на прежнее место. Все равно спектакль. Он это понимал. И Линда, само собой, тоже. Однако никакой депрессии Расти не чувствовал. С детства он хотел идти в медицину, и, конечно, стал бы врачом, если бы ему не пришлось бросить школу, чтобы ухаживать за родителями. Теперь им двигало то же, что и в старшей школе, когда на уроках биологии он препарировал лягушек. Чистое любопытство, жажда знаний. И он собирался узнать, пусть не все, но, по крайней мере, кое-что. Здесь мертвые помогают живым. Так кажется, — сказала Линда. Так или иначе, но они, конечно, помогут, чем смогут. Косметика еще не использовалась, насколько я вижу, но все четыре тела бальзамировались. Я не знаю, завершен ли этот процесс, но подозреваю, что нет, потому что подводные трубки все еще в бедренной артерии. Анжела и Доди, простите, Дороти, сильно избиты, и процесс разложения зашел довольно далеко. Когинс тоже избит, зверски, судя по тому, что я вижу, и процесс разложения тоже начался, но он на более ранней стадии. Мышцы на его лице и руках только начали обвисать. Бренда Перкинс, я хочу сказать, он замолчал и склонился над ней. «Расти!» — нервно окликнула Линда. «Дорогой!» Он протянул к трупу, затянутую в перчатку, руку, передумал, снял перчатку и обхватил пальцами шею, потом приподнял голову Бренды и пощупал очень большой узел, образовавшийся чуть ниже затылка. Отпустил голову, перевернул тело на бок, чтобы осмотреть спину и ягодицы. Господи, вырвалось у него. «Расти, что?» «Во-первых, она все еще в дерьме», — подумал он, но не собирался этого озвучивать. Не собирался, даже если бы Рэндалф или Ренни слушали бы пленку только первые 60 секунд, прежде чем раздавить кассету каблуком и сжечь. Эту подробность в описании тела Бренды он считал необходимым опустить, но знал, что не забудет. «Ну что?» — теребила его Линда. Расти облизнул губы. «У Бренды Перкинс трупное окоченение ягодиц и бедер, указывающее, что она мертва часов 12, может, 14, трудно сказать. На обеих щеках синяки. В форме ладоней, в этом сомнений у меня нет, кто-то взялся за ее лицо и резко повернул голову налево. Раздробил первый и осевой шейные позвонки С1 и С2. Возможно, сломал и позвоночник». «Ох, Расти!» — простонала Линда. Он приподнял большим пальцем одно веко Бренды, потом другое, и увидел то, чего боялся. Синяки на щеках и кровоизлияние в склеры, кровяные пятна на белках глаз, указывают на то, что смерть не была мгновенной. Она не могла дышать и задохнулась. Она могла быть в сознании, но будем надеяться, что нет. Это все, что, к сожалению, я могу сказать. Девушки Анжела и Дороти умерли раньше всех. Состояние их разлагающихся тел предполагает, что находились они в теплом месте. Он выключил магнитофон. Другими словами, я не вижу ничего, что абсолютно обеляет Барбару, и ничего такого, чего мы уже не знали. А если его руки не соответствуют синякам на лице Бренды? Форма синяков слишком расплывчатая, чтобы что-то утверждать. Линда, я ощущаю себя величайшим глупцом этого мира. Он вернул девушек, которым ходить бы по торговому центру Обурна, прицениваться к серьгам, покупать одежду, обсуждать бойфрендов в темноту, закатив ящики с их телами в ниши. Потом вернулся к Бренде. «Дай мне тряпку». Я видел, что несколько лежат у раковины. Они даже выглядят чистыми, что в таком свинарнике тянет на чудо. «Что ты? Просто дай мне тряпку. Лучше две. Намочи их. У нас нет времени. Придется найти». Линда молча наблюдала, как ее муж тщательно оттирает ягодицы и бедра Бренды. Покончив с этим, он бросил грязные тряпки в угол, думая, что с удовольствием засунул бы одну в рот Стюарту, а другую — Фернолду, будь они здесь. Он поцеловал Бренду в холодный лоб и закатил ящик с ее телом в охлаждаемую нишу. Уже взялся за ящик с Когинсом, чтобы проделать с ним то же самое, но остановился. Лицо преподобного как следует не обмыли. Кровь оставалась в ушах, ноздрях, въелась в лоб. «Линда, намочи мне еще тряпку». «Дорогой, мы здесь уже 10 минут. Я люблю тебя за проявление уважения к мертвым, но есть и живые. Возможно, здесь кое-что есть. Когинса избили по-другому. Я вижу это без... Намочи тряпку». Больше Линда спорить не стала, намочила тряпку, отжала, протянула мужу. Наблюдала, как Расти стирает оставшуюся кровь с лица покойника, действуя мягко, но без той нежности, которую он выказывал, обмывая Бренду. Она недолюбливала Лестера Когинса, который однажды объявил в своем недельном радиообращении, что дети, которые поехали навстречу с Майли Сайрус, рискуют попасть в ад. Но от того, что открывалось ее глазам усилиями Расти, щемило сердце. Майли Сайрус родилась в 1992 году, американская актриса и поп-певица. «Господи, он выглядит как пугало!» после того, как подростки, бросая камни, использовали его вместо мишени. Об этом я тебе и говорю. Избивали его по-другому. Не кулаками, даже не ногами. А что это у него на виске? — указала Линда. Расти не ответил. Только глаза над маской зажглись изумлением, и кое-чем еще он начал смекать, что к чему. Что это, Эрик? Выглядит, ну, не знаю, как стежки. Все ясно. Его маска дернулась, когда рот под ней растянулся в улыбке, не радости, удовлетворенности, мрачной улыбки. И на лбу тоже, видишь, и на челюсти. Этот удар сломал ему челюсть. И какое оружие оставляет такие следы? Бейсбольный мяч. Расти задвинул ящик. Необычный, но золоченый, да. Если ударить им с большого замаха, я думаю, может оставить. Я думаю, оставил. Он наклонился к жене. Их маски соприкоснулись. Расти смотрел ей в глаза. Такой мяч есть у Джима Ренни. Я видел его на письменном столе в кабинете, когда заходил, чтобы поговорить об исчезнувшем пропане. Насчет остальных я сказать ничего не могу. Но, думаю, мы знаем, где умер Лестер Когинс и кто его убил.